Глава 21. 15! Возвестил майор Осин, отсчитав мои подтягивания. 15. С учетом моей возрастной группы, а я уже не 20-летний пацан, баллов за упражнение выходило более чем достаточно для зачета, перекрыв челночку с лихвой. Я мог бы выжать еще одно подтягивание, скрипя зубами, но это уже выглядело бы некрасиво, как сосиска на рывке, а хотелось уйти с упражнения достойно. Поэтому, закончив на 15, я разжал пальцы и спрыгнул на пол. «Одну минуту!» — ехидно прогундосил Пиявцев, подходя к Осину. «Прошу заметить, товарищ принимающий, что техника подтягивания была грубо нарушена!» Майор из главка недоуменно уставился на кадровика. «Подтянулся же!» — пожал он плечами. «Не было фиксации в нижней части!» — не унимался Пиявцев. «Если посмотреть наставление по выполнению упражнений, сотрудник обязан полностью опуститься вниз, зафиксировать положение, сделать паузу, после чего выполнить подъем, вывести подбородок выше перекладины, снова пауза, и так каждый раз». Я мысленно усмехнулся. «Не знаю, что там у них в наставлении написано. Такие приказы все читают по диагонали, если вообще открывают. Да и никто так и не подтягивался в реальной жизни. Обычно дрыгают ногами, извиваются, работают рывками, дергаются, а в лучшем случае держат корпус ровно, но колени все равно чуть согнуты, и никогда раньше на технику при сдаче нормативов никто особого внимания не обращал. Подтянулся, значит, считается. Главное, что вообще смог, потому что некоторые и трех раз выжить были не способны. И теперь по строю прокатился недовольный ропот». Те, кто уже отстрелялся, на всякий случай отошли подальше, чтобы Пиявцев не начал пересчитывать результаты и им тоже. А у тех, кому еще только предстояло выходить к перекладине, головы совсем поникли. Если новые требования уже озвучены, значит сдавать сейчас теперь придется по этим дурацким замполитским правилам. В итоге мне засчитали не 15 раз, а 8. Я прикинул баллы, сверился с табличкой и понял, что не хватает совсем чуть-чуть. Но формально получается, что не сдал. Дальше шла сдача боевых приемов борьбы. Нужно было тянуть билет почти как на экзамене и сразу же показывать приемы по нему, используя ассистента, так называемого партнера для отработки. В билете 3 задания, и на выполнение времени не дают. Все должно быть показано быстро, без пауз и раздумий, будто бы в настоящей схватке. Я подошел к матам и вытянул билет. Первое задание. Ограничить свободу передвижения ассистента загибом руки за спину нырком и сопроводить его на 2-3 метра. Иби тут же подгрузила мне схему выполнения приема, но, к своему удивлению, я понял, что она мне и не нужна сейчас. Все это я почему-то знал. Видимо, за годы занятий что-то все-таки отложилось в памяти, а с появлением Иби эти обрывки вдруг сложились. Скомпоновались и трансформировались в четкие двигательные и мышечные навыки. «Приготовиться!» — скомандовал майор. «Приступить!» Я сделал шаг вперед к противнику, захватил его руку за запястье, чуть приподнял ее и нырнул под нее, уходя ему за спину. Одновременно, как в танце, прокрутился вокруг своей оси, оказался сзади, а после открытой ладонью ударил по локтевому суставу, заставляя руку согнуться и выполнил загиб. Пальцем зафиксировал локоть, прижав руку к себе к груди. Второй рукой ухватил за одежду на противоположном плече, слегка подтолкнул и заставил его сделать шаг. Потом второй и третий. Все вышло четко и аккуратно. Принимающий одобрительно кивнул и поставил плюс. Чтобы сдать приемы, нужно было набрать 2 плюса из 3. Второй пункт в билете – ограничить свободу передвижения ассистента и провести его личный досмотр под угрозой применения оружия в положении лежа. Здесь важнее была не техника как таковая, а последовательность команд. Все начиналось с громкого и четкого. «Стоять, полиция! Руки вверх! Повернуться спиной! На колени! Лечь на пол!» И дальше по порядку. Я сделал это быстро и без всякой суеты, не сбиваясь. И, наконец, третий. Ограничить свободу передвижения ассистента, атакующего сотрудника прямым ударом подошвенной части стопы в живот и сопроводить его на 2-3 метра. Здесь строгого регламента не было. Сам выбираешь, ставить блок или отбить эту ногу. А дальше уже любым удобным приемом. Проводится все тот же захват и загиб руки за спину. Я сработал на отбив. Сразу ушел в захват и довел все до логического конца, не оставив ассистенту шансов вырваться. «Давай еще», — сказал я Эльдару. «Опасность мне создай, пинай». Я, сообразив, что от меня не отвяжутся, выполнил последнее задание разными способами. Один раз, второй, потом еще и в конце выполнил рычаг руки наружу. Конечная фаза этого приема предполагает повалить ассистента на пол, а мы работали на борцовских матах, так что я спокойно довел Эльдара до низа. Он поцеловал пол, а я зафиксировал руку, а потом уже под загибом поднял его и сопроводил на пару шагов, как и требовалось по заданию. Все вышло красиво, даже самому понравилось. Коллеги стояли, раскрыв рты. Никто не ожидал от Фомина такой техничности и четкости. Пузатый майор из главка то и дело одобрительно кивал. «Похвально!» — сказал он. «Похвально!» Потом махнул рукой. «Достаточно! Вы уже и так сделали за целое отделение!» И, улыбнувшись, поставил мне сразу 5 плюсиков вместо положенных 3 с запасом. «Вот приятно видеть!» — проговорил он. «Когда человек действительно владеет приемами, а не выдумывает на ходу или с паузами соображает в процессе выполнения». Пиявцев стоял надувшийся. Здесь он уже ничего не мог сделать. Даже он понимал, что техника безупречна и что я от него легко бумажками отобьюсь. Потому что с этими приемами ведь какая беда. Мало просто выполнить прием, нужно, чтобы он строго соответствовал букве приказа. Вот тебя бьют кулаком в лицо, а ты еще и обязан уходить от удара именно так, а не иначе, и выполнять прием только в предусмотренной последовательности. Им, конечно, виднее, тем, кто эти приемы разрабатывает. Только вот почему-то они меняются из года в год. Только привыкнешь к одной технике, появляется новая, еще более совершенная, почти шаулинская. Иногда доходило до смешного. Там, где в реальной ситуации все решалось обычным рычагом, приказ извращался и заставлял выполнять какие-то другие неудобные и непрактичные действия, которые в настоящем рукопашном столкновении только мешали бы. Ну да ладно, кто служит, тот давно привык жить по бумажке. В конце сдачи подвели итоги и объявили тех, кто не сдал. Несмотря на то, что я вроде бы создал себе некоторый запас, все равно в ожидании внутри немного ёкало. Но моей фамилии среди них не прозвучало. Видимо, боевые приемы перекрыли все. Не зря меня там так понесло, что и Остап бы отдохнул. Вообще-то баллы складывались только из 2 упражнений – подтягивания и челночного бега. А боевые приемы борьбы баллов не давали. Там был просто зачет или не зачет. Майор Осин озвучил результаты вслух перед строем, и те, кто не сдал, тяжело завздыхали. По логике, Пиявцев должен был сейчас начать привычную тираду. Постращать не сдавших вольными хлебами, напомнить про аттестационную комиссию и светлое будущее за забором. Но вместо этого он вдруг спросил совсем другое. «А погодите, товарищ майор!» — обратился он к принимающему. «А как же Фомин? Ему же баллов не хватило!» Кажется, те, кто действительно не сдал, сегодня его в качестве мальчиков для словесного битья не интересовали. «Ваш Фомин!» — спокойно ответил Осин. «Великолепно себя показал на боевых приемах!» «Но это же не влияет на общий результат!» — тут же воскликнул кадровик. «Боевые приемы идут как бы особнячком! Баллов-то ему для зачета не хватило!» Он пытался сказать это будто бы безразлично, но в каждом слове проглядывал неподдельный сволочной интерес. «Все понимаю, Феликс Андреевич», — веско кивнул Осин. «Но вы вспомните, как он их выполнял. Я за всю мою службу ни разу не видел, чтобы кто-то работал так технично. Да что там, даже блестяще. Поэтому», — он сделал паузу, — «мы все-таки сделаем ему скидку и поставим общий зачет по физо». Тем более, что подтянулся он вообще-то 15 раз, а не 8, как мы записали. Пиявцев сощурился, зло зыркнул на меня, но возразить уже ничего не смог. Принимающий майор был из главка, и в этой стезе, прием зачетов по физо, выше него сейчас здесь никого не было. «Ура! Мы сдали!» – протрубила Иби, а в голове моей заиграли фанфары. «Я поздравляю тебя, Егор!» «А я тебя поздравляю!» – ответил я. «Ладно, вырубай фейерверки, тем более, если бы не ты». «Нет», — тут же возразила Иби. «Ты все сделал сам. Ой, ты бы видел лицо этого Пиявцева, пока ты ассистента укладывал». В ее голосе чувствовалось торжество. Я же направился в раздевалку. Нужно было принять душ, переодеться и уже со спокойной совестью идти на службу. Но в этот момент в спортзал зашли 2 в гражданской одежде. Взгляды у них были беглые и при этом цепкие, будто они кого-то выискивали в толпе. На оперов похоже, но слишком уж лощенные, зализанные, да и брючки у них модные, зауженные. В таких за преступниками не побегаешь. Этакие кабинетные опера, которые больше привыкли работать за столом, чем в поле. И это сразу бросалось в глаза. Они подошли к Пиявцеву, что-то у него спросили, показали какие-то бумаги, и тот тут же радостно оскалился и закивал в мою сторону. Жест читался без слов. «Вон он! Вот он!» Улыбка так и застыла на лице замполита, когда эти двое направились ко мне. «Фомин Егор Николаевич?» — спросил один из них, кудрявый, с соломенными завитками, придававшими его лицу какой-то мультяшный ненастоящий вид. «Ну?» — буркнул я вместо приветствий. В любезностях я не рассыпался, потому что прекрасно понимал, ничего хорошего от такого визита ждать не стоит. Я уже догадался, кто это. Кудрявый достал удостоверение, показал и проговорил. «Старший оперуполномоченный Марюхин, управление собственной безопасности». «Ага», — подумал я, — «ОСБшники из главка, вот и пришли». В голове тут же всплыли слова Степаныча о том, что начальник ОСБ мной интересовался. И тот момент вспомнился, когда за мной шел хвост. А теперь они, значит, наконец решили выйти на контакт напрямую. Я стоял и молчал, ожидая, что будет дальше. «Вам необходимо проехать с нами для дачи показаний», — сказал Марюхин. «Каких показаний?» — спросил я. «Там все объясняют, в кабинете». «Так здесь и объясняйте», — ответил я. Он слегка поморщился. «Послушайте, Фомин, вы обязаны явиться в ОСБ по запросу, по повестке». «Ну так выписывайте повестку», — сказал я. «Приеду в свободное от службы время». ОСБшников я не любил. Их основной задачей было ловить и топить нашего брата, и у них тоже своя палочная система. Поймал мента — молодец. Не поймал — минус палка и втык от начальства. «Егор», — проговорила Иби. «Их двое. Это странно». «Вижу, не слепой», — ответил я мысленно. «И да, мне тоже это кажется странным. Еще как кажется». Для вручения повестки и вежливого приглашения на разговор, конечно, и одного такого персонажа хватило бы. Я стоял спокойно, но внутри все уже выстраивалось в цепочку. «Обычно, если нужно выдернуть сотрудника и опросить в кабинете ОСБ», продолжил я про себя, «то просто звонят начальству. Начальство отправляет сотрудника. А тут они приехали сами, причем сразу вдвоем». «Это похоже на задержание», сказала Иби. «Да», — согласился я, — «очень даже похоже». «Мы поговорили с вашим начальником», — сказал Кудрявый, кивнув в сторону Пиявцева. «Он распорядился, чтобы вы проехали с нами». «А-а-а», — заулыбался я. «Ну, если начальник сказал, тогда сразу бы так и говорили. Чего молчали-то, ребятки?» Я хлопнул обоих по плечам. Они вздрогнули, напряглись, как по команде. «Ну что, пошли», — сказал я. «Только можно я в сортир заскочу? Быстро, и переодеться надо. Я ж с физухи». Я оттопырил футболку, чтобы показать, как взмок. «Мы с вами», — сухо сказал Кудрявый. Второй чернявый все это время молчал, только зыркал на меня недобро, будто прикидывал, с какой стороны удобнее брать. «Ну, со мной так со мной», — пожал я плечами. «В толчок будете заходить?» Я открыл дверь туалета и пригласительно махнул рукой. Они поморщились, переглянулись, и остались на месте, синхронно покачав головами. Шутку не оценили. «Ладно», — сказал я и зашел внутрь. Дверь закрыл, провернул замок изнутри. «Егор», — тихо сказала Иби, — «если тебя сейчас задержат или, не дай бог, арестуют, у нас будут связаны руки. Мы ничего не сможем сделать, ничего не доказать». «Ты права», — ответил я, — «но у меня уже есть план. Знать бы еще, в чем меня обвиняют и в чем подозревают. Хотя ладно. Главное сейчас сделать ноги, а там разберемся». В туалете было квадратное окошко, и я его распахнул. Второй этаж невысоко, но, как и во всех ведомственных зданиях, по новым правилам, даже окна выше первого были закрыты решетками. На решетке висел навесной замок. «Мы в ловушке», — тихо прошептала Иби. «Спокойно», — сказал я. Окно было низко, а моя растяжка позволяла работать ногой. Я размахнулся и врезал по решетке. Еще раз. Железо загудело, но не поддалось. Черт, громко. Решетка крепкая, замок тоже, пусть и ржавый. Зато крепления. Крепления были сделаны кое-как. Решетку просто наспех прикрутили к бетону. Я бил снова и снова. Грохот стоял такой, будто началась война. Надо было работать быстрее. Замок колотился о решетку, решетка билась о бетон, нога лупила по железу. Отдача шла по всему телу. За дверью туалета послышался шум. «Фомин, что происходит? Откройте!» Донеслось снаружи. Они начали долбить в дверь, а я продолжал долбить в решетку. До УСБшников дошло, что я пытаюсь уйти. Удары по двери стали злее и жестче. Хлипкая дверь под их напором захрустела, треснула, начала сдавать, и времени у меня уже не оставалось. Конец первого тома.